Мы еще раз в нашей жизни имеем такое счастье и возможность сегодня предстать пред лицом Господним и слушать Слово Божие, чтобы измерять нашу жизнь именно через Слово Господне, которое никогда не было посылаемо Господом напрасно. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так: «Как дождь и снег, которые не сходят на землю, и не возвращаются напрасно, совершают то, что Господь предопределил», так и Слово Господне, которое сегодня будет звучать для нас, оно тоже не вернется Господу напрасным. И если очень-очень поверхностно рассуждать, то оно произведет необходимую работу. Оно нам будет или во спасение, или во свидетельство. Знаете, во свидетельство не совсем означает во спасение, а просто ты слышал, свидетельство было. А то, что ты не принял, не исполнил, это уже совсем другой вопрос. Поэтому мы сегодня попались. Будет ли нам для благословения, которое радость принесет, или впоследствии Господь скажет: ты это знал, ты это слышал, но оно Господу не возвратится тщетным. За что благодарение Богу? И, конечно, несмотря на то, что мы сегодня читаем Ветхий Завет, но Писание говорит так, что Слово Господне все живо и действенно. Но если раньше Господь говорил о наших временах и о нас в прообразах, то сегодня говорит открытым текстом. Но о том же самом, о спасении, о тех трудностях, которые будут стоять на пути. И если мы читаем о тех государствах, с которыми Господь что-то совершал, или избавлял их от руки врага, или допускал их для наказания, то именно вот таких неглобальных масштабах, как символы, оно уже прошло. А многое еще будет. Но на основании того, как тогда было, мы уже сегодня можем знать, как будет. Я напомню для ясности один из текстов Писания, который я в прошлый раз повторял. «И будет так, как было во дни Лота». Помните? То есть пришествие Сына Человеческого, которого еще не было. Мы готовимся к этому пришествию. Мы ждем Господа, но еще Господь не пришел. То когда мы читаем время Лота, говорят, то будет так, как было во дни Лота, во время Ноя. И когда мы читаем вот эти места Писания, они оживают для нас уже на будущее. И если мы не на все 100% узнаем, то приблизительно уже знаем, что будет. И потому идем не с закрытыми глазами, а готовимся, понимая, какие трудные времена ожидают народ и ожидают жителей земли. И мы благодарны Господу за это. С другой стороны, почему это Слово Господне живо и действенно? Если, допустим, что-то не будет так, как было с государствами, то лично в нашей жизни вот эти явления повторяются. И благоволение Божие мы видели. И когда мы что-то делали не то, что надо, Бог наказывал, то смотрели по Писанию, как Бог делал древним народом, и мы находили в своей жизни, что так будет. Если Господь говорил, что вы будете идти по моим следам, помните, то и сегодня у нас бывают времена радости, бывают времена, когда нас не понимают, и Господь негде сказал, предупредил, что гнали меня, то что будут делать? Будут гнать и вас. Но если мое слово принимали, то будут принимать и ваши. То есть вот оно повторяется, если не в глобальных масштабах общего мирового значения, то в жизни каждого, ну не в ту меру, но оно есть, оно повторяется. И Голгофа тоже бывает. И Голгофа бывает. То есть те места, те жизненные обстоятельства, где мы вещим, как на кресте, умирая для я собственного, умирая для греха, умирая для собственных планов, которые часто не согласовываются с Словом Господним. И потому я потому и начал сегодня с того, что несмотря на то, что мы читаем Писание Ветхого Завета, но все вот эти явления и образ мышления, и действия Господни, и Его отношение к греху мы видим сегодня, потому что Иисус Христос не меняется. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки что? Тот же. Вот почему можем учиться со всякого места Священного Писания. Если вы помните, были на прошлом разборе, я немножко напомню вскользь, о чем мы тогда рассуждали, и что, на что я сегодня хочу обратить внимание. Здесь Господь говорил о том, что люди, когда отвратились от Господа, народ Господень, потеряли Господа, они пытались компенсировать недостаток радости, благословения, уверенности чем-то своим. И говорит, и стали насаждать черенки чужой лозы. Помните, мы с вами говорили на эту тему? И как ты забыл Бога спасения твоего, я перечитаю. И не вспоминал о скале прибежища его, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. И в день насаждения его ты, говорит, радовался, помните, мы говорили, и много приложил усилий, чтобы рано расцвело, но в день собрания не куча жатвы будет, а скорбь жестокая. Почему? Потому что радость от Духа Святого заменили плотской радостью. Надежду на Бога возложили на собственные силы, на науку, на технику, на материальное благополучие. Святость заменили гуманизмом, о чем я немножко дальше буду говорить, мы дойдем до этого места. И люди ходили в церковь и радовались. Но для них это было нечто похожее, как на перемену места развлечения. Если раньше радовались это в парке, то теперь здесь. А вот внутренней перестройки не было. Это была чужая лоза, это была чужая радость. Это было не то, что надо. И если Господь говорит, что вот проходило время, люди теряли силу, благословения не имели. И когда пришло время жатвы, то была скорбь жестокая. И вы помните, я напоминал один из текстов Писания, что как будет пришествие Христа. 24 глава Евангелия от Матфея. 25 можете читать, там тоже будет об этом замечено, что в это время, говорит, во время этой скорби соблазнятся многие. И друг друга будут продавать. И восстанут друг на друга. Почему? Это люди, которые не стояли на пути освящения. Они где-то радовались, где-то что-то было, а вот чистоты в сердце не было. И когда настали трудные времена, когда надо было пожать у житницу Господню, они оказались в нежитнице. Я не просто так вспомнил ту песню, которую мы пели, перефразил. Помните? Смело мы в бой пойдем, и мы за вами. И вообще, как один умрем, тогда мы не с вами. Тогда мы не с вами. Вы знаете, что это мирская песня, но это так. А я помню, я, правда, не совсем верю, что о том брате говорили, его уже нету у вечности. Но говорили так, ну, этого брата опасать. Он, говорит, вас до тюрьмы доведет, а в дверах тюрьмы отвернется и пойдет назад. Он не пойдет. Я опять говорю, я не особо-то верю тому, что говорили, но я думаю, наверное, это с опыта где-то было сказано. Если не о нем самом, то о ком-то другом, что так бывает с людьми. А почему? А вот потому, что вот было время, когда что-то было, но чистое смешалось с нечистым, а потом нечистое взяло вверх, вытеснило все чистое. И покуда не было трудных времен, то все хорошо. все братья, все сестры, все понимаем друг друга. А как только настало трудное время, время соблазна, когда, кажется, Бог бездействует, говорит, соблазнились и стали совсем по-другому относиться друг к другу. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня даром не тратили драгоценного времени. И если мы сегодня имеем радость, имеем еще что-то в нашей жизни, чтобы оно не было поддельным, чтобы оно не было искусственным, чтобы оно было естественным. И тогда для нас будет естественным победа, будет естественным служение Господу. Ну и на что еще обращу внимание с прошлого. Я просто на 18 главе, на 5 стихе Исаии не обратил внимания, как-то я пропустил его. Слушай, в чем заключалось? Господь говорил, что будет свидетельствовать о своих судах скудостью. То есть, говорит, будет вот такой урожай, как во время, как после собрания жатвы. Помните, я говорил, что после собрания там наверху останется пару ягодок, и внизу, ну то, что не доглядели, говорит, то вы столько соберете в самом начале. Но вот этот стих 5 очень интересный. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет создрывать, он отрыжет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам на горах и зверам полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. Вот это место, оно, кажется, оно не совсем понятное, но когда мы обращаем внимание, вот прежде собирания винограда, когда он отцветет. Если бы Господь не обрезал вот те веточки, где цветет, то можно было бы ложную надежду иметь. Вот отцвело, вот еще, а вдруг будет что-то. Так чтобы люди не питали ложную надежду, он взял и обрезал сразу. А то сразу чик и обрезал. Не надеясь, что будет, нету этого уже. И для чего он это делал? Чтобы люди не обманывались, чтобы люди не ждали, что будет лучше, будет хорошо, хуже будет. И вот здесь символическим языком, я еще раз перечитаю, может быть, не совсем поняли, значит, ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и гроздь начнет созревать, он до этого допускать не будет, а сразу отрежет. Чик, отрезал, и нет тех ветвей, на которых могли быть плоды. То есть люди, не надейтесь. Вы знаете, кто имеет виноград, кто имеет что-то, то вы уже сразу знаете, после цветения, когда чуть-чуть завяжется плод, то где может быть огни? Может, ну что видно? Правда, в течение созревания много отпадает, то насекомые там губят, то все, но что-то остается. То здесь Господь говорит, я этой надежды даже не дам, сразу раз и побрызаю. Чтобы вы прекрасно понимали, что это время возложить надежду на меня, чтобы пустых надежд не питали. Сегодня политики, сегодня люди часто питают ложными надеждами. Вот сделаем то, сделаем то, сделаем то, все будет по-другому. А Писание говорит, по-другому не будет. Что Господь даст для людей, пользоваться будут иметь. И Господь вот не оставлял без ничего. Хоть две до три ягодки да будет. Но говорит, ну не столько, сколько теперь. С одной стороны, совсем не оставляют без внимания и без попечения, а с другой стороны, напоминают, что уже так не будет, как было до этого времени. Я отниму все это, чтобы не надеялись на свои жертвенники. Помните, мы говорили об этом? Люди жертвуют многим. Здоровьем жертвуют, временем жертвуют, средствами жертвуют. А очень многие вещи не работают впоследствии, благословения Божия нету. И Господь здесь говорит, вот придет время, когда вы поймете все это. И тогда говорит, и про жертвенники забудете, и идолам поклоняться не будете, обратитесь ко мне, а пока что? Ну, на себя. И у нас в ходу такая пословица. С одной стороны, я не скажу, что она совсем неверна, на нее внимание обращать не надо, я так не скажу. Но тем не менее, я хочу повторить пословицу, на Бога надейся, а сам не плашай. То в добром смысле слова это так, на Бога надейся, но то, что тебе самому надо делать, делай. дело, я только с этой точки зрения оправдываю эту пословицу. И я напомню несколько, один из текстов Священного Писания, это первое послание Петра, первая глава. Не помню точно, какой стих. Я его часто повторяю. Сегодня еще раз напомню, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого непорочного агнца. Помните это местописание? А дальше что следует? То вы, прилагая к чему? Что? Все старание ваше, вот тут вот, а сам не плашай. Это может быть не совсем параллель можно провести, не совсем знак равенства надо поставить. И я допускаю, что это не совсем так, но тем не менее, в нашей жизни, в следовании за Господом, есть часть Божья и есть часть наша. Я еще раз повторяю, и Бог то, что нам надо сделать, Он никогда не станет делать. То, что делать нам, надо делать нам. Читать Слово Божие Господь за нас не будет. Он побуждать будет, читай. Молиться Он за нас не будет. Хотя вообще-то это не совсем правильно. Он дал нам Дух Святой, который ходатайствует за нас. Это не совсем правильно. Но поститься Он за нас не будет. В собрание за нас ходить не будет. Это мы своими ногами должны делать. Вот поэтому я сегодня напоминаю, две стороны есть. Одна сторона Божья, Бог со своей стороны сделал все. Мы же, наверное, я вообще не хочу сказать, наверное, будет неправильно, наверное, не все сделали то, что сами могли сделать. Что-то так вот пропустили мимо ушей, несерьезно отнестись, да еще учили, да не надо никаких усилий, Бог сам все делает, верить надо. А где-то не вера, когда мы так говорим. Вера, вот то, что я говорю теперь со Священного Писания, то вы, полагая, к чему все старание, вот это вера. Если это исключаю, это не вера. И если я это делаю, это не значит, что я это сделал. Бог это сделал. Я просто взял то, что Бог сделал. Вы знаете, почему сегодня при всем том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира? Не только за нас, уверовавших. Он умер за грехи всего мира. Потому что для вечности будущей должна быть чистота. И грех должен быть уничтожен. А грех уничтожается смертью. И потому Иисус умер за грехи всего мира. А почему сегодня так много людей погибает? Они не хотят поверить и не хотят взять это спасение. А взять надо самому. Самому надо взять. Да и здесь не совсем правильно самому. Бог помогает это делать. Но тем не менее, при нашем участии и при нашем согласии. Я не раз повторял. Бог прощает все грехи. Но только те, который мы называем грехом и просим прощения. То, что мы грехом не называем и продолжаем делать и не просим прощения, можете 100 лет быть верующими, и оно не может быть прощено, потому что ты грехом это не считаешь. Продолжаешь делать, оправдываешь, как оно может быть прощено? Говорит, первое, что Господь всегда говорил, покайтесь, правда? А что такое покайтесь? Назовите грех грехом и попросите прощения у Бога за то, что делали. Это и есть несколько, набросок на этом, что такое покайтесь. Вообще покаяние – это внутреннее состояние сердца. Его иногда очень трудно описать словами. Это нечто более глубокое, чем можно рассказать об этом. Но если мы хотя бы несколько об этом говорим, то мы уже имеем представление, что это такое. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Я хотел бы, чтобы мы не питали пустых надежд, а нашу надежду на оправдание, на прощение, на спасение связывали со Словом Господним. Когда я сегодня говорю отрежет вот эти отрасли, как бы плодоносные на будущее. Я сегодня, знаете, что понимаю? Сегодня есть некоторое заблуждение. Я почему-то в последнее время об этом говорю, не один раз напоминаю. Наверное, сегодня это есть и в нашей среде. Когда люди делают какой-то грех и не хотят его оставить, а пытаются его загладить добрыми делами. Я вот буду делать доброе дело, неужели Бог меня не простит? Я хочу сразу эту веточку отрезать. Никогда не простит. Если праведник отступит от своей неправды и сделает зло, то что будет? Он будет жить или погибнет? Если не покается, погибнет. Давайте не питать этих иллюзий, этих надежд ненужных. Грех смывается кровью Христа при покаянии и уничтожается смертью Христовой. Христос умер за наши грехи, но его нельзя загладить никакими добрыми делами. Поэтому если в вашей жизни есть что-то, надо сказать об этом, надо исповедовать, надо попросить прощения. И это будет прямой выход, это не обман. Это то, что есть реальностью на основании Слова Господня. А все остальное обман, не надо обманывать самих себя. Я мог проводить массу примеров на эту тему, но я их не стану проводить, я просто саму мысль высказал. Да, если мы пройдем наш жизненный путь и окажемся в святой вечности, то за дела, которые мы делали, будет награда, и не маленькая награда. Но если мы погибнем, то никакой пользы нам от них не будет абсолютно. Абсолютно никакой. Поэтому есть один путь, есть одно направление. Господи, прости, делал больше не буду. Все. Все остальное – это не то, что надо. Это не то, что надо. Ну, я, наверное, уже буду начинать читать 19 главу книги пророка Исаии. Мы до нее дошли в прошлый раз, но я просто не читал уже ее, потому что не хотел разрывать эти мысли. Пророчество о Египте. Египет означает мир. Мир, в котором мы живем. Неверующий, греховный мир. И сегодня все богословы так считают. Я помню, когда-то Бог конкретно сказал, когда говорит, Египет означает мир. А говорит, то, что ковчег, я только не помню, это было тот же самый день откровения, или это было после. А говорит, а то, что ковчег после потопа становится на горах Арарадских, означает начало новой жизни в Иерусалиме, в тысячелетнем царстве, когда все это совершится. Это вот Иерусалим означает гора Арарат. Сама Арарат означает святая земля, если я не ошибаюсь. И Иерусалим, небес, это тоже святая земля. Ну, это я так себе, оно не связано с сегодняшней темой. Вернее, это не тема, разбор это не тема. Мы можем перепрыгнуть на разные темы. Это просто в некотором смысле вникнуть смысл стиха и связать его еще с чем-то. Пророчество о Египте. А вот Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Сегодня люди или этот мир настолько уверены в своем могуществе, что они даже и мысли не допускают, что кто-то может помешать их планам совершиться. С Богом воюют. А вот здесь Писание говорит о том, что Господь грядет. Он на легком облаке грядет. А что такое легкое? Ну, обычно во время войны говорили, тяжелые артиллерии, пехота пошла. То, знаете, вот здесь пехота пошла всего лишь все равно. Для Бога то, что людям все кажется твердынями, для Него не надо огромных сил на это набирать. Он легко и просто это сделает. И дальше мы будем читать об этом. Вот Господь восседит на облаке легком, и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает. Вот что Господь говорит: я вооружу египтян против египтян. Даже ангелу говорит, не буду посылать, не надо. Я просто допущу людей одних воевать с другими. Это будет достаточно. Не надо какие-то особые силы призывать. Вот почему здесь написано, на легком облаке воссидит и грядет Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские. И если вы помните, мы говорили много об этом идоле Нево, хотя это вавилонский бог литературы и науки, на что еще люди так сильно обращают внимание, считая, что успех зависит от прогресса, от развития науки и техники, медицины и так далее, от успеха освоения космического пространства и так далее. Но Господь говорит, это мелочи все. Это настолько ничтожно, настолько мало. И если вы помните, я напомню то, что неоднократно напоминал, когда Господь говорил, вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, мы приобрели себе могущество. Передо мной это ничтожные вещи. Вот Господь говорит, восседит на облаке легком, грядет в Египет, и даже ангелов не будет задействовать. Я вооружу египтян против египтян. Я еще прочитаю немножко. И буду сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, и царство с царствами, и дух Египта изнеможет. Вот, пожалуйста, ничего больше не надо. Хотя уже если сказать о силе Божией, то вы знаете, что без Господа мы вообще беззащитны против духовного мира. Для духов нет никаких расстояний, для них нет никаких преград, от них нельзя спрятаться в бомбоубежище, от них нельзя защититься лекарствами, медикаментами. И то, что сегодня дьявол не имеет власти над людьми, ангелы-хранители хранят людей. И просто в исключительных случаях Господь допускает, когда враг занимает человека, а вообще он не имеет права. И потому люди как будто свободные. И я позволю себе напомнить, правда не помню только цифру, когда ангел Господь за одну ночь где-то 185 тысяч поразил. Помните, кажется, Сирьян. Один ангел пошел. Для людей это была моровая язва называлась. А там ангел один пошел. Почему? Потому что мы беззащитны против духов. Для них стен не существует. Да любой самый маленький ангел пойдет, поубивает всех, и никто ничего не сделает. А вот здесь Господь говорит, чтобы с вами людьми сразиться, мне не надо мое могущество все проявлять. Абсолютно не надо. Стоит только допустить вас до свободных действий, и вы поубиваете друг друга. Вы сами же этого захотели. Сами этого захотели. Отвергли голгофскую жертву Христа и стали служить дьяволу, который убийца от начала. Пожалуйста. И вы хорошо понимаете, вы вообще были в мире. Да, наверное, теперь иногда бывает такое, когда что-то подступит. Кажется, убил бы этого человека, разорвал бы на части. Но не разорвали, потому что что-то мешало. Но если бы дать свободу действовать, сделали бы. Сделали бы. Особенно под горячую руку. Особенно, когда уже разум что-то, уже после одумали. А что-то я думаю, а что? А зло приступило. Пожалуйста. Но Бог ограничил определенным образом, своими методами. Отдай сегодня людям свободу, делай, что они хотят. Так тут соседа убьет через два дня. Ну что, наказания никакого нету, делай, что хочешь, пожалуйста. Поэтому я просто обращаю внимание, что для Бога очень легко и просто справиться с человечеством. Но у Господа есть одно намерение – показать свою силу и спасти. Павел однажды сказал так, чтобы спасти хотя бы некоторых. Он прекрасно понимал, что вообще не хотят получить спасение. они не решатся отказаться от своего греха, который очень любят. Но хотя бы некоторых спасти. И Господь для тысячелетнего царства спасет некоторых, оставит. Земля не будет пустая, но будет очень мало людей. И это будет сделано руками самих людей. И не будут обижаться на Бога. Вот ты, Бог, взял, послал ангелов, они уничтожили нас всех. Бог умный Бог. Он где только можно, он никогда не дает повода тень на себя бросить, чтобы авторитет свой подорвать. Он говорит, я не буду ничего делать сам. Вы сами это сделаете. Ваши характера, ваш хозяин, которому вы служите, и не надо мне ничего, я только проконтролирую кое-что. А не надо ничего даже. Правда, мы будем читать пришествие Христа, когда соберутся там где-то, то там воинство небесное на конях было, это совсем другой вопрос. Но это уже после суда, вот это уже после всего, что Господь сделает. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Что такое сердце Египта? Дух Египта. И в первую очередь, когда мы говорим, мы дальше будем читать, это сердце начальствующих не способно будет выбрать правильный путь. Знаешь, что такое человек топится? Это исчезает, он ничего не может сделать. Он не знает, как решить проблему. Но и с другой стороны, во главе всякого государства стоят и ангелы Божии, и демонические ангелы стоят. Об этом у Даниила можно прочитать. Когда Даниил был в сетовании 30 дней, помните? Он там молился определенной молитвою, и Бог как будто не отвечал. И после, когда он 21 день пробыл в сетовании, то пришел ангел, архангел Михаил, который стоял за сыном народа, Господь сказал, я бы, говорю, сразу пришел, но против меня встал князь царства Персидского. И стоял против меня 21 день. А вот как ты молился, то вот Михаил, один из первых князей, пришел мне на помощь, и я тебе пришел тебе возвестить тебе, что будет с твоим народом. Вы помните это местописание?